вошли в число удовольствий, а английский язык и священную историю он и так всегда любил. Изучение арифметики тоже пошло в гору, да и авторитет Джеймса в школе стал постепенно подниматься. Даже самые отъявленные сорванцы не могли не признать силы его мысли, дерзкой храбрости и всеобъемлющей доброты. Прозвище «Дуралей» не исчезло, но начинало обретать иной, уважительный смысл. В 13 лет Джеймс вступил в новую пору. В письмах постепенно исчезает шаловливость. Письмо от 19 июня раскрывает даже невинный розыгрыш подписи. Чтобы уже не возвращаться к ней, исчезают нарочитые ошибки. Способности Джеймса начали находить правильные русла в постройке симметричных многогранников, в геометрии, отыскании гармонии в алгебре. И другим важны эти письма. Впервые в письме от 10 июля проскальзывают у Джеймса печальные, серьезные мысли о тех, кого мы погребли. Его волнует смена поколений, неизбежная, как смена листвы. Недаром он впервые серьезно и подчеркнуто подписывается «твой сын». Отец и сын, дед, прадед, более отдаленные предки, сделавшие свое дело, отсветшие ярким цветом, принесшие или не принесшие плодов, умершие давно и недавно, живущие ныне, уже состарившиеся, еще молодые, совсем молодые, как он, и совсем еще малыши, как куми, становятся в его формирующемся воображении в ряд, не имеющий начала и конца. Как хотелось бы, чтобы у всех и у него тоже была бы возможность снова ощутить все запахи земли. Но невозможно это. Нет возврата. Неумолимое движение жизни зовет вперед, и вот уже и он всходит на эту несущуюся стефенсоновским локомотивом платформу, в этот круговорот, он вступает на неизбежный путь, он становится взрослым, хотя он еще мальчик. Джеймс покидает пору своего отрочества с картонными многогранниками в руках и печалью в сердце, щемящим чувством всеобщей обреченности, неизбежно долженствующим быть хотя бы одно мгновение в жизни каждого. Он нашел свой путь, свое место в неразрывной цепи своих родных и вошел в новую пору, пору юности, с твердым желанием не растратить свою жизнь зря, стать полноправным и крепким звеном бесконечной цепи поколений. Джеймс становится лучшим учеником. Новыми глазами смотрел теперь уже Джеймс и на неправильные греческие глаголы. К 13 годам он их знал наизусть чуть не 800. Слова мертвого языка превратились для него в посланцев чьей-то древней, но мудрой мысли. И уже не мертвые глаголы, но Вергилий и Гораций звучали в классе мистера Вильямса, ведь именно ректор вел этот предмет. Заучивать глаголы и стихи на латинском было необходимо по-прежнему, но это уже было не так тягостно и мучительно, и к тому же юный Джеймс придумал великолепный метод, но просто прекрасный и безошибочный метод заучивания всего того из латинского, что плохо шло в голову. В своей комнатке, в старине 31, в часы подготовки уроков, он прежде всего рисовал в тетради в крупном масштабе класс с его прекрасными широкими витражами. На этом классическом фоне, вполне соответствовавшем величию изучаемых латинских мыслей, Джеймс выстраивал полки глаголов и строк, которые надлежало ему знать к завтрашнему дню. Глаголы и строки послушно застревали меж прутьев оконных решеток, в узорах витражей, между шкафами и картинами. На следующий день главное было попасть на свое место, чтобы реальный вид класса соответствовал картинке в тетради. Теперь, глядя на настоящие предметы, Джеймс легко представлял себе те фразы, которые нужно было выучить и повторить в классе вслух.